Эпилог. История – вещь инертная. Найдись в тот момент на Земле желающий ее изменить, да притом знающий, как это делать, что для этого нужно и к чему это приведет, и тогда историю было бы чрезвычайно трудно сдвинуть с ее колеи. Путешественники между мирами вовсе не пытались ее поменять. Они не ввязывались в чужую для них войну. При некоторой симпатии к русским, то, что майерцы делали для земляков профессора, трудно было бы назвать бескорыстной помощью. Она имела под собой вполне меркантильную основу. Майерское оружие, боеприпасы для него, корабль, медицинские услуги – все продавалось за полновесные деньги. Иномерцы копили их на алмаз, который позволил бы им вернуться. Майерцы были терпеливы. Они верили в себя, в друзей и коллег, оставшихся в родном мире. Они знали, что рано или поздно вырвутся из ловушки, в которую ненамеренно попали. Правда, поиски профессора пока были безуспешны. Зато в этом мире нашлись негаторы. Почему-то наставница велела Мариэле сделать все возможное, чтобы доставить хотя бы одного на Майеру. Ученица не понимала, зачем это нужно, зато хорошо знала почтеннейшую Муану. Та никогда не умалчивала о действительно важных вещах. По неким причинам наставница посчитала задачу важной, и потому ученица была уверена, что рано или поздно получит объяснение. Следует, правда, отметить, что литература, посвященная альтернативной истории, в те времена еще не получила такого распространения, как в нынешние дни. Путешественники не знали, что, изменяя или пытаясь изменить чужую историю, они рискуют задеть свою собственную. Они над этим и не задумывались. Их мысли были заняты другим. Мариэлла думала, что пребывание в этом мире дает не одну тему для докторской диссертации. Приспособление магии воды для медицинских нужд. Это только на первый взгляд для магии воды. На самом же деле, без знаний анатомии и физиологии задача неподъемная. Потом чистая магия жизни, но применительно к массовому лечению. И наверняка еще что-то появится. Тарот полагал, что у драконов имеется слишком много пробелов в знании человеческой психологии. Диссертации у крылатых не существовало, а вот доклады на ежегодном собрании универсалов были весьма престижными, и Тарот полагал, что этот самый доклад уже вырисовывается на горизонте. Риммер ощущал некоторую тревогу. По его мнению, земляне явно ушли вперед в применении кораблей в военных и торговых целях. Тут было чему учиться. Тифора заняли мысли о вариантах исследования негаторского эффекта. То, что из этого можно сделать докторскую, сомнений не вызывало. Однако он помнил присловие «темный прячется в деталях», хотя автора его не знал. Малах тоже испытывал некоторое беспокойство. Ему казалось, что пятерка майерцев, помимо воли и совершенно неосознанно, втягивается в чужую им войну, чего нельзя было допускать ни в коем случае. Хотя временами опытный военный брал верх над неискушенным политиком, и тогда Малах мысленно прикидывал, какие новшества из тактики и вооружения землян можно заимствовать. А заодно продумывались методы противодействия. Что касается ближайших земных знакомцев и иномерян, то мысли и морских офицеров, и казачьего Харунжева были заняты поисками способов отражения той страшной угрозы, которая нависла над Севастополем и Черноморским флотом как боевой единицей. В глубине души каждый из них рассчитывал на возможную помощь майерцев, хотя и помнил, что это не их война. Словом, все что-то планировали, на что-то надеялись и о чем-то мечтали. А что касается истории? Истории не было никакого дела до помышлений и предпочтений отдельных представителей рода человеческого, из какого бы мира они ни были. У нее были свои пути, по которым она двигалась. Читал Николай Узлов.